Быстрой чалой кобылы, любимицы Маси, не было в стойле. «Будь она проклята!» — взвыла Лианна. «Эймери ведь такой маленький, он замерзнет! Лошадь напугает его!» — она заломила руки. «Я нужна ему!» Ранд обнял жену за плечи. Двор замка заполнили люди с факелами. «Ты получишь его, Лианна, еще до рассвета!» Она судорожно вцепилась в его тунику. «Я тоже поеду!» Он покачал головой. «Возвращайся в зал и жди меня там!» «Нет, я не могу!» Ранд силой встряхнул жену. «Черт побери, Лианна! Можешь ты хоть раз послушаться меня? Неужели ты думаешь, что я не сумею найти своего собственного сына?» Ошеломленная его неожиданной грубостью, Лианна опустила голову. Оставив жену, Ранд принялся резким голосом отдавать приказы рыцарям и конюхам. Лианна замерла лишь на какое-то мгновение. Сердце ее бешено колотилось, готовая вот-вот выскочить из груди. Она огляделась по сторонам и, убедившись, что никто в этой суматохе не обращает на нее внимания, схватила валявшийся в углу конюшни еще с незапамятных времен ржавый нож и вывела кобылу на опустевший двор. По-прежнему незамеченная никем, Лианна вскочила в седло и вылетела из замка. Мезансель находился в 40 милях к северу от Буалонга. В голове Лианны билась только одна мысль. Эймери похищен, и она должна во что бы то ни стало вернуть его. Дорога пошла через лес. Со всех сторон раздавались какие-то непонятные, угрожающие звуки. Шепча молитвы, Лианна судорожно вцепилась в поводья. Ей повсюду мерещились дикие звери. Ее бросало в дрожь от страха и холодного, влажного воздуха. Она представила себе, каким потрясением это было для Эймери, и сердце Лианны сжалось от жалости к сыну. Не успела она проскакать несколько миль, как услышала позади чей-то крик. Пригнувшись к шее своей кобылы, Лианна продолжала лететь вперед. Ветви деревьев больно хлестали ее по лицу, цеплялись за волосы, пытались сорвать повязанную на груди шаль. Извилистая дорога едва угадывалась при тусклом свете луны. Топот копыт становился все ближе. Вот всадник поравнялся с Лианной и, перекрыв дорогу, заставил ее кобылу остановиться. «Ранд!» — ахнула она, пытаясь объехать его жеребца. Ранд схватил ее поводья. «Немедленно возвращайся в замок, Лианна!» — приказал он. Но его слова были для нее пустым звуком. Она попыталась вырваться. «Пусти меня! Я не собираюсь сидеть, сложа руки, когда моему сыну грозит опасность!» Лианна хватала ртом воздух и сжимала коленями бока своей лошади, побуждая ее вырваться вперед. К ним галопом подскакал Джек Кейт, который ничуть не удивился, увидев здесь Лианну. «Мы еще можем настигнуть Маси», — нетерпеливо подгонял он Ранда. Лианна тяжело дышала, не отрывая от мужа горящих глаз. «Если ты захочешь вернуть меня, тебе придется применить силу». Ранд вопросительно посмотрел на Джека, но тот отрицательно покачал головой. «Только не я, мой господин. Нельзя становиться между львицей и ее львенком». Он восхищенно взглянул на Лианну. «Ваша жена скачет на лошади не хуже любого мужчины». Ранд взревел, изрыгая проклятие. «Оставь это мне, Лианна! Не я ли уже не раз обвел Жерве вокруг пальца?» Она вспыхнула. Масси уже несколько часов в дороге. Ты теряешь драгоценное время, споря со мной. Ругаясь, на чем